Выйти из полусидячего положения получилось не сразу. Противник банально не давал продыха. Уворачиваться в присяде, прижимаясь к черепице, получалось в последнее мгновение. Клинок вспарывал воздух в миллиметре от моего тела, а оскаленный череп мерцал с совершенно разного положения. Изменения по телу понеслись с задержкой. По крайней мере, мне так показалось. Больно уж быстрый темп боя взвинтил ушастый. Да еще его этот клинок, что смахивал черепицу, будто то масло. И, если с обычным оружием я бы еще вошел в клинч, принимая удар банально на руки, то вот здесь и не рискну вовсе. «Ты недостоин одеяния сумеречных танцоров», — прошелестел голос ушастого. «Узри же свой эпилог». Темп ушастого взвинтился еще больше, но и мои метаморфозы не стояли на месте. Руки стали длиннее, пальцы обзавелись когтями. Органы чувств перешли на качественно новый уровень, который позволил силуэту ушастого срисовать на раз. Мерцание никуда не делось, нет, да и маска череп все так же плавала по воздуху, появляясь в совершенно неожиданных местах. Но теперь я видел причину этого и присвистнул бы, появись свободное окошко. Ушастый будто бы танцевал. Все его движения, словно те па, плавные, легкие и столикой артистичности, что ли. Он то склонялся передо мной в шутливый поклон, голову роняя на бок, отчего она оказывалась на уровне моих коленей, параллельно к поверхности, то вытягивался вверх, подмогая прыжком, и голова казалась, что нависает. И, если, при мерцании все это имело охренеть какой смысл, то, видя сами движения, лишь удивляешься их четкости, без оцепенения, что имело место быть, до этого. Звериные инстинкты ничто перед мастерством танца, выплюнул ушастый, заметив, что уклоняться мне стало легче. Его меч начал двигаться только лишь на уровне моей груди. Если до этого выпады скользили в разные плоскости, то сейчас все свелось лишь к грудной клетке. Да и я не стал винтить темп, нарочито двигаясь медленнее, чем уже мог. Движения эльфа, плавные до этого, срывались резкими взмахами, но все на уровне груди. Выкидывая руки, а точнее уже лапы, вперед, не позволял ему упираться в одно лишь нападение. Взмахи когтями больно ограничены в финтах, и ушастый это видел. Более того, он срисовывал меня, подстраиваясь под увороты и редкие попытки напасть. Я видел это и чувствовал. Чувствовал, как теряюсь и начинаю не поспевать за восьмерками клинка, видел, как вместо одного меча, вокруг скользит уже два. Движения эльфа замедлялись и мои тоже. Шаги становились короче, глаз начинал терять очертания, а череп на маске уже, казалось бы, довольно скалился. Сам того не осознавая, из скоростей нечеловеческих, упал до вполне себе людских. Медленные, что у меня, что у ушастого, его мечи больше не оставляли за собой шлейфа, лишь нелепо двигались, пытаясь меня подрезать. Взмах слева и первый клинок пропускаю, всего лишь до воротом корпуса. Взмах по диагонали вторым и только лишь отшатываюсь. Горизонтальный замах заставляет присесть, а после вертикальный, отскочить, упираясь рукой в крышу. Покат у нее не шибко крутой, но сделана она на совесть. Черепица не продавливалась от нашего веса, имея явный упор под собой, и только лишь взмахи эльфийского клинка оставляли на ней небольшие борозды. Мимолетное затишье, когда эльф замер, с замахом обоими мечами, что смотрели остриям вниз. Я еще успел прогнать мысль о появлении второго клинка, как он сделал один короткий выпад, заставляя шагнуть вправо. После все сорвалось вниз. Моя нога не находит опоры и проваливается сквозь черепицу. Нелепо взмахиваю лапами, но это так медленно. Руки по сторонам, в попытке ухватиться за что-нибудь, но тщетно. Нет, упереться в черепицу успеваю, но и только. Она проваливается от веса и лишь краем глаза отмечаю порезы в ней ровно по моему контуру. Мысль пронзает разум и опять же, слишком медленно. Взгляд вниз, где нет перекрытий. Склад в три этажа и мое свободное падение на каменный пол. Скрежет сверху и ушастый, снявший маску череп. Надменный взгляд изумрудных глаз, молодое холеное лицо и в отсвете теней кожа, что кажется темной. Отрезки реальности в полете, когда разум банально не поспевает за скоростью свободного падения. Боль. Она тоже пришла с запозданием, как и понимание всех травм. Звон в голове и мысли, размеренно плавающие на волнах сознания. Хотелось мне закричать и разогнать это сонное состояние, но тщетно. Мысли путались и сбивались, будто очень пьяный человек пытается подняться по льду. Картинка перед глазами рябила, и не сразу дошло, что это разница принятия ее мозгом. То есть, информация считалась, но мозг обработал ее с опозданием. И вот, Как только пришло ее понимание, уже перед глазами другая. Эльф без маски стоит еще сверху, а ветер развивает его плащ. Миг и он застыл в прыжке вниз. Еще мгновение и меч воткнут в колонну, и мозгом отмечаются детали его проворачивания, дабы снизить скорость скольжения. Сдвоенный удар сердца и ушастый на земле, в нескольких метрах от меня. Такие, как ты, Киаук, доносится приглушенный его голос, могут быть опасны даже для моих опытных собратьев. Благо, Илайя даровала нам свое благо. Первородный, кривая усмешка на тонких губах. Я бы с великой радостью встретилась с тобой постарше. Ты интересный. Эльф присел передо мной на корточки, чтобы, как только я попытался выкинуть руку в его сторону, оказаться с другой стороны. Такие, как ты, не должны жить. Его шепот доносился с разных сторон. Такие, как ты, насмешка над самой природой. Шелест меча, что режет воздух у обоих моих ушей, и мерцание клинка перед лицом. Попытка осознать, среагировать и заставить тело двигаться. Тщетно. Мозг банально не поспевает за происходящим. Но, если разум слаб, все верно. Он должен уйти на задний план. Сознание ускользает вовнутрь, и тиски с него опадают. Все произошедшее вспыхивает уже случившимся фактом, как и настоящее. Эльф у моей головы, вскинув клинок вверх, намеревается пробить голову острием. Его взгляд лучится довольством и превосходством. На губах кривая улыбка презрения, и из-за нее лицо ушастого уже не кажется таким идеальным. Инстинкты, те самые инстинкты зверя, о которых с таким презрением вещал длинноухий, сейчас вырвались на передний план. Наваждение танца спало, и больше никаких оков. Руки, а точнее лапы, взметнулись к ногам эльфа, и когти с легкостью пробили и шматье, и плоть до самой кости. Вскрик боли, и ушастый теряет равновесие, падая прямо на меня. Полупрозрачный меч пропадает вовсе, превращая грозного противника в мясо. Пусть у меня сломаны ноги, пусть, но регенерация уже вовсю собирает осколки костей, а мышечный каркас вправляет их на место. Благо высота третьего этажа не сказалась на мне критично. Теперь, правда, никаких поддавков, ибо Эльфитина доказала, что недооценивать их нельзя. И дальнейшее только убедило меня в этом. Уже собираюсь воткнуть когти в бока ушастого, морщусь, когда меч снова вспыхивает в его ладони. Острие у самой груди, и сила притяжения сделает все за него. Успеваю схватить ладонь с мечом, и благодаря удлиненной лапе, меч лишь чиркает мою плоть. Вторая лапа стальной хваткой сжимается вокруг щиколотки ушастого, и рывок в сторону отбрасывает того на пару метров. Теперь есть дистанция, и это хорошо. Возвращаю себе контроль тут же, чтобы вдохнуть воздух полной грудью уже без всяких наваждений. Злость прорывается на передний план, но вместо рывка, лишь настороженно смотрю на копошение противника. Тот приподнимается на локтях, и в глазах его уже нету того высокомерия. Там виднеется страх, о, да, заполошенный стук сердца и резкий запах пота. Нет, ушастый не думал опускать руки. Сжимая челюсть, он даже встал на ноги и выпрямился. С такими-то ранами. Меч в его ладонях вновь замерцал, но как-то неуверенно, что ли. Значит, все-таки, что-то завязанное на какие-то внутренние резервы. Интересно, про такое и вовсе не читал. Как и кто такая Илайя, ни в одной книге по ушастым написано не было. Станцуем теперь, оскалился я уже совершенно не в человеческом облике. Первородная тхарь, процедил ушастый, тебя не должно быть в этом городе. Тебя тоже здесь сейчас не будет, неудобно разговаривать, когда вместо рта пасть. Несколько секунд, пока костяк более-менее закрепился, и рывок вперед. Эльф успел сделать два маха восьмеркой, как я был уже рядом. Отталкиваясь от каменного пола всеми четырьмя конечностями, рванул вперед, по пути уходя в бок, когда ушастый запустил меч подобно копью. Лезвие разминулось со мной в считанных сантиметрах, но тут же снова появилось в его руке. Взмах лапы и обманный финт уходит в молоко, когда мои рефлексы и движения столь резки для его глаза. Теперь уже никаких поддавков. Когти проходят по запястью руки, сжимающий меч, и снова резкий скачок в другую сторону. Нелепая попытка отмахнуться вновь появившимся, но уже в другой руке, мечом, и снова когти достигают своей цели. Когда перебиты хрящи и в целом кисти лишь фарш, удерживать в них меч не представляется возможным. Два взмаха крест-накрест распарывают грудину ушастого, и густая кровь разлетается по сторонам. Осколки ребер выделяются на фоне черной брони, которую даже не заметил. А еще взгляд прикипел к сердцу, к его биению и такому вкусному оттенку свежей плоти. Мгновение, и я вплотную, но не вырываю его, а лишь сжимаю правой рукой. Так нежно, как только могу, чтобы насладиться биением. Тук-тук, тук-тук, ужас в глазах ушастого наслаждения, как бы не сильнее, нежели желание сожрать его сердце. И это дурманит мысли еще больше. Я не первородный, рыча шепчу в лицо эльфа. Я, Рэмми Ладнвалтеры, и буря эмоций захлестывает нас обоих, жадно впитывая их, наслаждаюсь каждым мигом, дабы после медленным затяжным рывком выдернуть таки сердце. Затухающий взгляд ушастого стекленел на моей пасти, в которой укус за укусом исчезало его сердце. Теплое, еще трепещущееся, оно заливало лицо густой кровью, а я все вгрызался, не в силах остановиться и ловил каждое мгновение покидающее тело души. Глава 14. Интересно, девки пляшут. На этот раз волна восстановления не была столь яркой, как в случае с одаренным, и это оставило в мозгу гвоздь неудовлетворенности, неприятный такой, изудящий. Очень уж хотелось повторить тот апогей наслаждения, но нет, и теперь я всерьез размышлял, где бы достать себе противника не ниже воителя. Хм, звоночек, на самом-то деле неприятный, а уж глядя на свой вид и раскуроченное тело ушастого, отмахнуться от этого желания удалось не без труда. Разум нет-нет, но возвращался туда, где теплое сердце разносит по телу волны жара. Лурк, хорошо, что в моем окружении нет сильных воинов, а то мог бы случиться казус. Хм, а ведь, правда, мог бы и, что самое неприятное, точного ответа я сам себе дать не смог. Да чтоб вас, сплюнул в сторону сгусток не своей крови. Тень неприятия этой своей стороны лишь коснулась разума, но не более. Разбираться с внутренними демонами будем позже, сейчас надо свалить, пока этих танцоров не появилось больше. А я ведь совершенно не слышал его приближения, ни карабканья, ни сердца, ни других звуков. Как, в общем-то, не слышал лишних людей в замке Картена. Получается, не больно и ультимативны мои органы восприятия. Хм, нет, осечка имела место быть только в человеческом обличии. А, значит, нужно привыкать везде ходить слегка измененным. Да, так будет правильно. Теперь, что касается проблем насущных, что с телом-то делать? Оставлять его вот так, выпотрошенным, не особо хочется. Может возникнуть много вопросов. Но, что я вообще могу сейчас сделать? Взгляд по сторонам, по полкам и ящикам, что буквально захламляют помещение склада, и ничего толкового в голову не лезет. Максимум, что могу придумать, так это возможность запутать следы. Как? С юморком, естественно. Уже покидая склад, невольно возвращался мыслям к надписи на русском. «Не влезай, убьет». И схематичный рисунок черепа, пробитый молнией, в нагрузку. По бокам еще пара ничего не значащих символов, да и все на этом. Теперь вот, если представить со стороны, это какое-то ритуальное убийство, и мне хотелось бы верить, что именно к таким выводам придут заинтересованные личности. Меня, при этом, сюда не приплетая, а вот эльфийские шмотки пришлись по нраву, затем лишь исключением, что обувь снова на выкид. Лурк, да так разориться можно, или, может, вообще босиком ходить. Хм, идея, что пришла в голову, изначально показалась странной, но чуть ее обдумав, принял вполне нормальный. Закрыть ступни костяными наростами, да и хрен с ним, с обувью этой. Вариант, вполне. Шмотки вот, растягивались по телу с легкой эластичностью и назад размер возвращали моментально. Сама верхняя часть также не имела единого каркаса, что позволяло ей расходиться в стороны и после возвращаться назад. Скорее всего, именно их подвижность сподвигла к такому типу одежды. Шутка ли, изгибаться таким образом, чтобы кувырок, ребрами наружу, да через жопу, блин, активно при этом махая мечом. Суставы у них, мое почтение. Да и сами по себе танцоры эти серьезные противники. Не знаю даже, как сложится бой, уйди я сразу внутрь собственного сознания. Там ведь по большей части именно что инстинкты и ни капли той техники, что пытался вложить мне в голову ушастый ушлипок. А это, да с опытом ушастый братья, может выйти боком. Все эти размышления гуляли в голове, пока выбирался из склада и сваливал подальше. Но, видимо, судьба, засранка, имела для меня другие планы. Полкилометра, именно столько удалось преодолеть, прежде чем почувствовал слежку. Хотя нет, увернувшись от брошенного ножа, что вошел чуть левее головы, не слежка это была, именно, что погоня. Просто преследователь умел отлично скрываться. Обострение всех чувств и изменения по телу не зашли далеко. Нет, человеческий облик я потерял однозначно, но все еще имел вполне себе человеческую комплекцию, а под капюшоном иного и не видно. Дорога впереди под крутым уклоном неслась ровной стрелой, узкая для боя, Она не оставляла мест для маневра. Первый же поворот в переулок и тупик. Лурк. Прыжок ввысь, когти вбить в стену и следом рывок ввысь. Зацепиться за каменный уступ, что служит отличным упором, и вновь рывок. Три этажа позади и крыша. Ровная, но с трубами. Взгляд расходится в стороны и градус зрения также теряет человеческие границы. Возня снизу и все внимание на источник звука. ХМ, 1, АН, нет, 2 и 3, Лурк. Черные же силуэты и мерцание масок на этот раз срисовать получилось лучше. Да, сердечко ушастого взбодрило мой Ригин, но сразу против трех выйти не рискну. А, значит, бой должен пойти по моим правилам. Сорвался с места я не слишком быстро, ибо отрываться на большую дистанцию нельзя. Какими бы бойцами ушастые не были, но столь быстрое передвижение с прыжками им явно не под силу. Ан, нет, задержка в 3 секунды, пока гонял мысли и первый уже на том же месте, где на крышу запрыгнул я, пропустив над собой сразу тройку кинжалов, сорвался вниз, на крышу другого дома, метров 6 прыжка, да под небольшим уклоном, пустяк. Вот прочность крыши имела куда более серьезное значение, как и разница в высотах. Провалившись ногой, по пояс, на рефлексах отклонился в сторону. Очередной кинжал вонзился в черепицу и прожег ее насквозь. Алые символы по лезвию сильно уж фанили магией, а потому мешкать нельзя. Более серьезные изменения и даже движения изменились. Удлиненные руки позволяли использовать их, как дополнительную точку опоры и передвигаться звериными рывками. Что ж, посмотрим, на что я гожусь, когда знаю, на способные эти танцоры. Десятки метров оставались позади, как и десятки крыш, раздолбанных моим бегом. Думай, Рэм, думай. О, имя вписалось, уже хорошо. Бой против троих сразу, ситуация проигрышная. Взгляд назад, ага, черные росчерки не несутся единой группой. Первый вообще сильно опережает двух других, но вот проблема, как бы я ни лавировал по крышам, стараясь укрыться за изменениями высоты, он всегда шел по следу. Очередная метка, если так, то и никакой засады не выйдет. И опять, магию я чую, и вижу ее потоки, когда изменения в глазах уходят в конечную точку. Но вот сейчас, ничего. Сила одаренных, а бывают ли ушастые одаренными? Лурк, как плохо иметь ограниченный багаж знаний. Километр остался позади и брошенный взгляд назад отметил лишь один силуэт. Двух других видно не было. Отстали, судя по тому, что и этот висит на расстоянии метров 300, именно так. Взгляд заметался по сторонам, в поисках подходящего места и таковое нашлось. Здание в 4 этажа, массивное из бетонных блоков, но с крышей плоское и без черепицы. Имел место быть бордюр, но все на этом. Сейчас я завис на стене какого-то шпиля, что возвышался над округой метров на 20 точно, и все окружение видел на ура. Местное светило уже показалось во всей своей красе и ни единой тучи на ясном небе не наблюдалось. Вдох, выдох. Он все еще один и это лучший вариант. Посмотрим, не испугается ли. Прыжок на пару-тройку метров свободного падения и рывок к назначенной точке. Даже плевать, что вокруг здания зона пустоты. Высокий забор, но никаких людей внутри. Окна лишь по верхней части здания и, что удивительно, стекло. Слишком много стекла для бедных районов. Но уже не суть. Взобраться по отвесной стене, вбивая когти в крошащийся камень, несколько метров форы для ушастого. Здесь и сейчас, один на один. Пока ушастый добирался до меня, прислушался к себе. Азарт стремился прорваться рычанием, но я гасил эти позывы. Тело полностью восстановилось и, кстати, еще один приятный бонус от этой одежды, она не позволила переломам раскрыться больше. Ноги, ХМ, пожалуй, оставлю человеческими. Вот каркас мышечной ткани, да и все остальные ткани медленно переходили на качественно новый уровень. Легкий ветер и его направление с порывами и даже ощущением температуры. Шумы и шелест одежд ушастого, что застыл на заборе. Все-таки метко и ждет других, нет, прыжок и он уже по стене. А ты не торопился, ушастый, вырвалось у меня, стоило тому показаться на бордюре. Понял, что убежать не получится, жалкий кияук, раздалось из-под маски. Правильно, умрешь без сил. Станцуем, оскалился я, поведя плечами, а то прошлый танцор не особо меня впечатлил, фальшивил. За это, маска замерла на несколько секунд на уровне пояса, умирать будешь мучительно. О, опять эти восьмерки. Меч ушастого слегка вспыхнул, а движения мерцающей фигуры вошли ритм. Знакомый танец. Сознание ускользнуло внутрь разума и рычание все-таки сорвалось с губ. Рывок. Руки скрежещут по полу и бросаю себя в сторону. Меч эльфа мерцает сбоку, практически рубанув по плечу. Взмах когтистой лапой и уворот впа. Изогнувшись в пояснице, он изящным движением делает кувырок назад, без прыжка. Просто перевернулся через голову, словно шаг сделал и еще не войдя в позицию, вывернул голову в мою сторону. Меч в обратном движении уходил змеей. Мое сближение натыкается на серию плавных уворотов корпусом, будто наш бой это танец на двоих, а не сражение на смерть. Меч пропадает из рук, чтобы спустя секунду вспыхнуть в вертикально вскинутой ладони, прямо по вектору моего движения на сближение. Успеваю вывернуть плечо так, что лезвие лишь чиркает плоть, пронзая ее до кости, следом и разряд молнии жахает так, что на секунду теряю любую связь с телом и ушастый это видит. Его клинок уходит ниже, но связь разума с телом лишняя, когда на передний план вырываются инстинкты. Рывок и не думал прекращаться, пусть через боль. Врываюсь в тело ушастого и буквально сношу того с места. Его энергетический меч пропадает, дабы вспыхнуть в другой руке, расположенной в области моего живота, но не успевает. Правой лапой перехватываю его кисть и ломаю таким образом, чтобы появившийся меч вонзился в его тело, не в мое. Миг и запах паленой плоти с выдохом боли и кашлем крови изо рта. Погребенный подо мной, эльф дергается, в попытке задействовать вторую руку, но и там лишается кисти, только на этот раз напрочь. Отрываю ее к лургу. С тела эльфа вставал, уже в полном сознании. Метод оказался полностью рабочий, так что сейчас беспокоил лишь разрез на плече, достаточно глубокий, чтобы лишить левую руку подвижности. Мысль о сердце и быстрой регенерации так и осталась мыслью, не найдя отклика. Сейчас не было абсолютно никакого желания. Наелся, сильно сомневаюсь. Здесь дело в чем-то другом. Ушастый умирал. Его клинок пронзил его же сердце и сейчас я наблюдал за последними секундами жизни. Удары сердца больше походили на шорох, легкие заполнялись кровью, а попытки вдохнуть прорывались сквозь ткань маски. «Жалкое зрелище», — усмехнулся я. «О, кстати, твои тебя догнали». Бросив взгляд вниз, увидел два силуэта. Рывком наклоняюсь к ушастому и, схватив того за голову, волоку за собой. Два шага вперед и тело эльфа оказывается за пределами крыши. Удерживаю его над землей, взглядом остановившись на силуэтах. Те так и замерли, застыв в полуприсяде на колоннах забора. Рэм и Ладн Волтеры из последних сил бросает ушастый, прежде чем его голова лопается, будто тот переспелый фрукт. Тело летит к земле уже кусом плоти, а двое других срываются в мою сторону. На мгновение показалось, что услышал их вскрики, но вроде бы тихо вокруг. Изменения пошли еще дальше, потому что против двоих, да с нерабочей рукой, может быть сложнее. Уже совершенно нечеловеческая фигура, что возвышается над крышей метра на 2,5. Капюшон давно слетел и сейчас я просто ждал. Уверенность в собственных силах только укоренилась. Сейчас местность вокруг меня метра на 3 ощущалась продолжение собственного тела. Помню это ощущение, когда не нужны глаза и другие органы чувств. Ты просто пронизываешь пространство вокруг чуть дальше, чем твое физическое тело. Первый эльф влетел на крышу на пару секунд раньше и тут же сорвался дерганным танцем, что не шел ни в какое сравнение с предыдущей грацией. Его меч мелькал, то появляясь, то исчезая, когда переходил из руки в руку. 5 метров, 4, 3. Рывок мой, смело прокручиваюсь вокруг своей оси, подставляя спину и с удовлетворением отмечаю движение. Резко довершить повороты на отмаш когтистой лапой, прямо по ладони, сжимающий меч. Вскрик боли теперь точно имел место быть, как и следующий, когда с подшагом обрушил когти еще 2 махами. Грудь располосовал до костей, хотя там досталось им. После банальный прямой удар ногой и изломанное тело кубарем летит по крыше, прямо к ногам второго ушастого. Тот не торопится, аккуратно и где-то даже карикатурно выпрямляется и, призвав второй клинок, спускается с бордюра на крышу. Привычное по восьмеркой, сознание ныряет внутрь, тело рвется вперед. Каждое движение ушастого вижу еще в зародыше. Сейчас последует укол, от которого ухожу в сторону и взмахом руки пытаюсь порвать сухожилие на руке. На этот раз не вышло. Мимолетное движение ладони и клинок вспыхивает в положении на пути моего удара. Тело среагировать успевает, но уже второй меч несется сверху. Просчитав и его, ухожу в присяд, откуда с упора в землю, увожу себя с траектории меча. А ушастый и не думает отступать. Наоборот, он рвется вперед, будто обезумевший, и взмахи мечей сливаются в единую полосу света. Приходится пятиться назад, ибо не вижу и шанса на проникнуть сквозь светящуюся мельницу клинков. Рывок в сторону, и ушастый реагирует молниеносно. Рывок в другую, и история повторяется, а край крыши приближается. Взгляд за спину, на тело и подшаг назад, на бордюр, чтобы после, высоким прыжком перепрыгнуть ушастого. Тот пытается достать меня в полете, но не успевает, и оба его меча летят за мной следом в сильном броске. Возле тела второго оказываюсь вовремя. Хватаю его за ногу, и буквально смахиваю им энергетические клинки, а после швыряю в ушастого. Тот пытался сблизиться и за это поплатился. Среагировать не успевает и получает в грудь своим собратом по расе, а там уже я. Успеваю заметить, как вспыхивают его ладони и мечи начинают формироваться, но уже поздно. Я на дистанции достаточной для того, чтобы достать его горло, и именно это и происходит. Уже второй мертвец отлетает вдоль крыши, но один, правда, еще этого не осознает. Бордюр встречает жесткостью, и на этом все заканчивается. От удара, голова, что по горлу сквозь позвонки рассечена была практически полностью, отлетает и летит к земле. Ее приземление совпадает с последним выдохом эльфа с перебитой грудной клеткой. И наступает тишина. Только мои легкие работают, будто кузнечные меха. Сердце гулко долбит в груди, разгоняя по венам бурлящую кровь. Тяжелое дыхание заглушает другие звуки, и в такт ему сходят все телесные метаморфозы. «Охренеть!» – шепчу, пошатнувшись. Тело, налившись тяжестью, слушается еле-еле. В голове неприятный гул, а во рту мгновенно пересыхает. Только сейчас приходит понимание, что работал я на максимум своих возможностей. Прошло от силы полторы минуты, но казалось, что бой затянулся минут на 20, а еще появился голод, но не такой, чтобы хотелось сожрать сердце, а самый обыкновенный, где прожаренный кусок мяса, да с гарниром, кажется самой желанной наградой. Вот Лурк, трясу головой, оказывается, я тоже могу уставать. Как спускался с крыши, как тяжелой походкой уходил прочь, особо не запомнил, старался лишь не попадаться лишний раз на глаза, ибо сосущая пустота внутри на резкие движения отзывалась охотно. В нашу таверну завалился уже ближе к обеду, и запах съестного чуть не затмил сознание. «Жрать», — бросил я, поймав на себе взгляды, «и побольше». «Рэм, у нас гости», — только и сказал Седой, но я уже скрылся на лестнице в подвальные помещения на пути к душевой. В зале и правда сидело несколько чужих для нас людей, причем незнакомых морд было куда больше, чем две знакомые мордашки, наличие которых сулит проблемы. Именно об этом и вякнула чуйка, но усталость взяла свое, загасив этот вяк напрочь. Вообще я первый раз за все время чувствую настолько сбивающую с ног усталость. Более того, мне либо показалось, либо места на руках стало поменьше. Приостановившись в коридоре, что разделял спуск вниз, в подвальные помещения, и дверь налево, на кухню, невольно застыл от раздающихся запахов и женских голосов. Похоже, Седой зря времени не терял, и это радует. Уже внизу, перед душевыми комнатами, шмотки слетели с меня достаточно быстро. Забавно, но та рана на плече этим лурговым энергетическим мечом ткань не задела вовсе. Все было целехоньким, пусть и с изрядным ароматом пота. Влезать в это, предварительно не постирав, я точно не буду. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Да, Алиса, та нора оказалась куда как глубже. Картин совершенно точно не тот разумный, за которого себя выдает. Плюсом за ним стоят довольно серьезные силы, и этим силам нужен передел власти в его пользу. Зачем и почему? Вот, пожалуй, два основных вопроса. Еще Тимка, кстати, слепой не может быть слепцом и не знать обо всем этом. А значит фора для меня, это своего рода часть его плана. И вот это вообще не радует. Быть пешкой в чьей-то игре, столь незначительной и слабой, что тебя не берут в расчет. Лурк. Кулак, вылетевший в стену, оставил в ней неплохую такую вмятину. Усталость усталостью, но злостью силу черпать есть еще откуда. Три дня, три. И если здесь и правда будут задействованы такие силы, чтобы совершить передел, то нам не выжить. Мы, винтик в планах одного, и личная заноза в жопе другого. Один спишет, не особо напрягаясь, другой придет, просто чтобы списать. И вот сейчас, видя на что способен Картин, уверенности в своих силах у меня нет совершенно. Лурк, да что вообще в наших теперешних реалиях можно сделать за три дня? А головы, все-таки, поважнее отмашки Картена будут. Не зря ушастые к нему сунулись, да еще с таким типком, что людей на атомы расплескивает. Нет, не было у них заостренных ушей, я бы запомнил. тогда, здесь что-то другое. Ох, стон наслаждения вырвался, стоило струям ледяной воды заскользить по телу. Хорошо то как, разгоряченное тело остывало, сведенные напряжением мышцы потихоньку расслабляюсь. Сердце замедляло свой безумный бег, а шум крови в ушах утихал. Продолжим. Танцоры эти сраные, сумеречные. Насколько уровень их силы сопоставим с моим настоящим окружением? И, с тем же, воителем металла? А вот нет ответа. Я вообще про эту Илаю первый раз слышу. Как, в общем-то, и про львиную долю большинства здесь. Куцые знания, что получил с книг мастера, абсолютно не несли в себе пользы. Так вот, танцоры. Во-первых, способность влиять на сознание этим своим танцем. Ультимативная штука для очень многих. Но и, во-вторых, тоже имеет немаленький вес. Их скорость, их владение телом и мастерство с оружием, перебивается мной только лишь работой на износ, на сжигании накопленных ресурсов и кое-какой поставленной техники махания лапами. Точнее даже простого понимая своих сильных сторон. Да, Баэль, спасибо тебе, сученыш ушастый. О, у меня же есть энциклопедия по жизни ушастой расы. Надо бы его расспросить, и чем раньше, тем лучше. Забавно, но выходя из душевой, наткнулся на комплект одежды. Аккуратно сложенная стопка из плотной черной ткани, внимание привлекла тут же. Не помню я что-то здесь такого, а легкий аромат женских духов лишь породил заусенец в памяти, который никак не хотел отрываться. Лика, да нет, не должна она еще в себя прийти. Тем не менее, полный комплект нижнего белья, включающий нормальные, мать его, трусы и майку, пришелся, как никогда кстати. Штаны вот оказались слегка великоваты, как и плотная кофта со шнуровкой на груди. Или же это я всхуднул, неважно. В общий зал входил под аккомпанемент тишины, дурманящих запахов и десятков взглядов. Нормальная такая картина. А внутри, кстати, стало уютнее что ли. По крайней мере, что гарь пропала, что рухлядь вынесли, да и кровь отмыли, насколько это вообще было возможно. Бакуме кивком поприветствовал женщину. Льдышка. Второй кивок ушел ее спутнице. Та самая девчонка, после встречи с которой я харкал легкими. Рэм, тоже кивком ответила мне женщина. Девчонка же сморщилась и отвела взгляд. Правда, получив пинок под столом, все же соизволила кивнуть. «Приветствую главу», — приподнял руку в приветствии незнакомый мне мужик. Из незнакомцев он остался один, хотя до этого сидело их с десяток. «И тебе не хворать», — криво усмехнулся в ответ. Из других действующих лиц присутствовали Клим, Седой, Зак, Валет, Жгут и Борзый. Ах да, еще тарелка на столе, что завладело моим вниманием сильнее всех остальных, полная кусков мяса в наваристом бульоне. Ну и кругляш хлеба, запах от которого щекотал ноздри своей пряностью. Сначала коротко и неважное, бросил я, присаживаясь. Сидели все, кстати, за одним большим столом, что образовался после сдвигания столов поменьше. Бакум и Ильдышка напротив меня, рядом с ними Борзый и Зак. После уже незнакомый мужик, напротив которого Седой, дальше Валет и Клим друг напротив друга. Ну, аж гуд, пусть и ближе всех ко мне, но от стола он отодвинулся на 1.5 метра точно. Насмешливое выражение его лица слегка успокаивало. Значит, не горим, да. Рэм, это балас, взял голос Седой. Ни под кем особо не ходил, так дела то там, то сям проворачивал, в том числе и в верхнем. Ты недавно племяша его из-под обломков вытащил, причем ничего за это не попросив. Вот они с мужиками навели справки, узнали, что людей ищешь, ну и решили подергать удачу за ус, так сказать. Подтянули еще парней, там молва пошла, в общем, их 30 набралось, и вроде как еще будут. Еще 20 подвалит, точняк, подал голос этот балас. Но, здесь такое дело, ручаться я могу только за дюжину знакомых парней. Остальные по наводке притопали, многих первый раз вижу. Откровенно говоря, есть типчики под сильным вопросом, но здесь вам решать, за себя и тех, кто со мной, ручаюсь головой. Жгут, Валет, оторвался от миски, новички все на вас. Откровенную шваль отсеять, остальных к делу. Пока рынок наша основная зона, и злоупотреблять радушием женщин все-таки не будем. Там, чтоб чину по чину все было, взять под контроль не только зону рынка, но и, допустим, метров под 200 строений по округе. Если есть хаты, куда заселить можно, то продумываем и этот ход. В болото пока нос не суем, пусть сами плавают. Ну, и разъясните всем там, чтоб к дамам со всем уважением. Да мы и сами, в случае чего, можем, фыркнула Бакуме. Не, мотнул я головой. Политика партии, наши все. Помахал я костью, что обгладывал. Быдло мне не нужно, как и тупори, что в границах путаются. Подобное мясо за пару медяшек в любой дыре нанять можно, и это только проблем добавит. Уважуха. Хохотнул Балас, но под моим взглядом закашлялся и восторг чутко поубавил. Мужиком он был сбитым, коренастым, возрастом под 40, лицо открытое, даже можно сказать добродушное, аккуратные густые усы и бородка плевком, волосы ежиком, со стрижкой под нолью висков и за уши, одежда, в общем-то, простая, но выпуклости за пазухой о наличии колюще-режущего арсенала, намекали прямо, в общем-то, на смерть никого посылать не планирую, кивнул собственным мыслям, но на рынке мне нужен идеальный контроль и порядок, валет, тебя это касается напрямую, пока только его работаешь, но чтоб подумал все подчистую, сделаю, пожал тот плечами, мне бы знать, на какую сумму в подготовке рассчитывать, а то голодранцами особого порядка не наработаешь, седой, перевел взгляд на старика, на первых порах особо не экономь на этом, но валет смотри, головой за снарягу отвечаешь, посредством пока есть стеснение, так что особо не разгуливайся, КХМ, кашлянул Клим, привлекая к себе внимание, не межуйся, кивнул тому, излагай, что беспокоит, да и вообще, что головушка твоя белобрысая надумала, так это, мотнул он взглядом в сторону женской половины нашей компании, оставь, отмахнулся я, мы сейчас в таком положении, что кто захочет, тот всю внутреннюю кухню на раз срисует, РМ, мы по делу, как бы, вставила слово Бакуме, важному очень, переговорить бы с глазу на глаз, говори здесь, отдышался я, одолев миску, и пододвинув тарелку с запеченным овощами, не время секреты на ровном месте разводить, больно много тут ушей лишних, нахмурилась женщина, которые, причем, лишь наемные работники, мне бы хотелось, что по теме разговора знала, как можно меньше людей, женщины, вздохнул я, покачивая головой, после перевел взгляд на валета, стора может, не знаю, купол там какой от подслушки поднять, или мы по старинке, наверх и шушукаться у сортира будем, зачем стора, пожал плечами валет, вот, из кармана мужик достал небольшой выпуклый латунный диск, поверх которого крепился крохотный совсем обруч серебра, буквально два движения с определенной амплитудой и волна магии разошлась в стороны, дабы заключить нас в небольшой купол, шумовой фон, пояснил мужик, ничего серьезного, но в своей простоте довольно полезная штука, так сойдет, бросив взгляд на Бакуме, кивнул я на диск, вполне удовлетворительно кивнула она, после чего, сильно удивив меня, повернулась к Климу и кивнула уже тому, ты что-то хотел сказать, продолжай, не буду перебивать, еле слышное фырканье от ледышки не заметить мог бы только слепой, взгляды, что сошлись на ней, заставили девчонку покраснеть и опустить глаза в стол, ну, а я, лишь сморщился, когда осознал, что ей лет 15, не более, я... Коротко, сглотнул замявшийся на мгновение Климан. С момента смерти Лика и фактически уничтожения волков прошло уже 4 дня. То, что мы попытались ухватить разорванные нити, конечно же, хорошо. Но все это абсолютно ничего не значит в сфере приближающей борьбы за власть. В верхнем что-то случилось, и взгляд на меня. Что-то, что перераспределило сферы влияния домов. Слепой, насколько мне известно, под домом Бардекой, а это один из крупнейших домов, с чьим влиянием довольно-таки сложно соперничать. Но за картином встал кто-то не менее влиятельный. А значит, мы здесь, да таким составом, лишь помеха. Нас попросту сметут. Если Гитсу еще вписывается во все эти глобальные планы, то вот мы, нет. И варианта мне видится два. Либо уходить, либо на поклон к картину. Там, тычок пальцем вверх, не могут не понимать силу дома Бардекой. Слепой не за красивые глазки с ними сотрудничает, и один лурк, переделу быть, а, значит мы даже не представляем какие во всем этом задействованы силы, сметут нас, повторил он, покачивая головой, сметут и не заметит, тишина таковой не продлилась долго, то есть, если я подобное уже прогонял в мыслях, то остальные задумались только сейчас, кроме Бакумы, вставлю свои 5 серебряников, хмуро произнесла она, Гитсу пропала, апа, то есть как пропала, озадаченно бросил седой. Глава одной из крупнейших банд и пропала, иронии в тоне валета хватило бы на 7, то-то и оно, сморщилась Бакуме. Захаживал к нам вчера умник один, после их разговора мама не в себе была, сильно не в себе, а сегодня утром ее у себя в кабинете не оказалось. Охрана на месте, и они точно ни при чем, а вот Гитсу нигде нет, Причем, ведьма находится в самом центре наших земель. Мы обошли всех, никто ничего не видел. И сейчас поднимать вой, что мамы нет. Глупо это. У нас, знаешь ли, тоже хватает тех, кто не прочь кусок пожирнее урвать. И сейчас самое время. Из слов твоего мальчика, кивок в сторону Клима, назревает передел. Задатки его уже не первый месяц гуляют, но мама всегда от них отмахивалась. Мол, бардекой никто в здравом уме трогать не будет. Но, ТЦ, что-то у них там сильно изменилось, раз решили подергать за усы спящего Хрига. Тишина на несколько секунд и мои мысли, что лениво переваливались с бока на бок. Это все, конечно, здорово, выдохнул я, но при чем здесь мы, как ты слышала, у нас только два пути, усмехнувшись, пожал плечами, бежать, либо жопу лизать, скривилась, что Бакуме, что льдышка, остальные, кстати, тоже нет-нет, да свое мнение этой фразе гримасами выразили, мама Гитсуни с картином, стараясь говорить ровно, произнесла женщина, более того, я уверена, что это именно он виноват в ее пропаже, я видела кто ты, Рэм, воитель металла для тебя лишь затравка перед ужином, а значит и картин особых проблем не вызовет, его нужно убить, Рэм, иначе восточная часть нижнего захлебнется в крови, при переделе такого масштаба, в стороне никто не останется, я видела, как ты разгребал завалы, чтобы вытащить простых людей, тебе на все это не наплевать, хоть ты и пытаешься делать вид, что это не так, помоги нам, и себе тоже, убьем Картена, найдем Гитсу и я даю тебе слово, что тебя и твою стаю мы прикроем со всех сторон. Смешно, право слово, меня все еще не воспринимают всерьез. Я даже ладони вытянул, в желании похлопать, но заприметив капающий с них жир, лишь сморщился. Молодец, Бакуме, кивнул ей, вытирая руки о скатерть. Речь достойная театра, аж слезу пустил. Есть еще что-то или ты уже уходишь? Потому, как побелели ладони девчонки и пар, что вырвался изо рта, можно было многое сказать. Правда, на мой слегка насмешливый взгляд та лишь носик свой курносый задрала, да напор холода уменьшила. Помнит, малая, кулак мой волшебный, Рэм, нахмурилась Бакуме. Женщина, одернул я ее раньше, чем она продолжила, не заставляя меня думать о тебе хуже, чем ты есть. Рыцаря на белом коне нашла что ли? Сейчас предо мной стоит задача, чтобы выжил каждый, кто пошел за мной. Каждый, а ты мне пытаешься втюхнуть какую-то эфемерную дичь. Давай уже заканчивать этот балаган, да поговорим, как серьезные люди. Давай, на удивление быстро согласилась она. Как я уже говорила, я видела кто ты, Рэм. И на самом деле мне нужна от тебя лишь одна помощь, надоедливая уже пауза. Помоги нам найти Гитсу. Твое обоняние сможет почувствовать ее. Так ведь, уф, сыто выдохнул я, отодвигая и вторую пустую миску. Лешк, передай мое почтение дамам с кухни. Сами то перекусить уже успели. Игнорирование себя любимой Бакуме не понравилось. Ну, оно и понятно. На что она вообще рассчитывала? Что я такой весь сорвусь и моментально полечу обнюхивать старое тряпье Гитсу. Все эти разговоры, если честно, начали уже утомлять. Особенно, когда раз за разом тебя пытаются прогнуть. Что ты хочешь? Попыталась перехватить нить Бакуме. Тяжелый вздох и усталость подкатила с новой силой. Уперев руки локтями в стол, опустил подбородок на скрепленные в замок ладони. Да, усталость. Сейчас бы прилечь и поспать часиков 10, а еще лучше 12. Чтоб, значится, с полной уверенностью, что за эти часы ничего плохого не случится. Чтобы прервать хоть на одну ночь эту непрекращающуюся гонку не на жизнь, а... Нет, взвизгнул ледышка. Рина, сядь. Повысила голос Бакуме. Да как этот ублюдок вообще подобное допустил? В гневе пол вокруг девчушки пошел льдом, а я вот нифига не понял. Дамы, вы вообще о чем? Мотнув головой, бросил я. Никогда. Гневно бросила девчонка. Слышишь, никогда я твоей не буду. Да лучше у мамы на шест встану, чем под тебя. Закрой рот, мелкая. Рявкнул Бакуме, подрываясь с места. Села, на стул, живо. Пока происходила игра в гляделки, пока Рина возвращалась на место, я пытался собраться разлетевшиеся в разные стороны мысли. Какого вообще лурга? Рэм, осторожно начала Бакуме, ты же понимаешь, что Рина довольно ценный актив. Нет, жизнь Гитсу тоже стоит немало, но вот так, без мамы, я не могу, да и не поймет она же. Рина, она. Стоп, поднял я руку ладонью вперед. С какого вообще рожна вы обе решили, что мне нужна эта мелочь? И вот здесь я чуть не зарядил себе ладонью по лицу. Пребывая в неге и размышляя о сне, невольно упер свой расслабленный взгляд в девчонку, а та, дура мелкая, видимо и решила, что она и есть цена, которую нужно заплатить. «Ты так уставился на нее», — неуверенно произнесла Бакуме, а вот Самарина в немом возмущении смотрела на меня столь забавным взглядом, что не улыбнуться было попросту нельзя. «Женщины, что с них взять? Лять, Бакуме!» Повысил я голос. «Ты-то с ума не сходи! На кой вообще лять мне эта мелочь сдалась, чтобы что за щечки ее тискать? Вот, если б ты предложила с десяток девок в самом соку, для поддержания здесь порядка, ну и чтоб за себя постоять могли, тогда, да, тогда еще понять можно. Но ее, ты, льдышку будто заклинила». Смотря на меня слегка безумным взглядом, отмечал забавный нюанс покрасневших щек. А уж, если учесть, что краснота эта пошла по бледным от льда щекам, умиления там хватало. Так, хлопнула по столу Бакуме, подбираясь. 10 девчонок, 10. Ну, 10 не обещаю, но штук 6, да таких, что и пожрать приготовить, и постель согреть, когда надо, и пару голов отвертеть, могу. Даже снаряжение подкину, причем армейское. Там полный комплект, с артефактами кое-какими и даже при магии маломальской. 10 улыбнулся я, словно кот, добравшийся до миски сметаны. 10 Бакуме. И, чтоб, как товар, ко мне, значит, с душой и верностью. И это, усмехнулся я, показывая ладонями на уровне груди тяжелую ношу, чтоб все путем было. Грязный мужлан, с отвращением пробормотал льдышка. 7 мотнула головой Бакуме. Верность не старше 40. И пара сумок эликсиров. 8 и не старше 30, фыркнул я. Эликсиры и повседневные шмотки для меня любимого. Кроме всего прочего, видишь, я даже на уступки пошел, и все это только благодаря твоим красивым глазам. Нет, вот сейчас я не лукавил и никакого двойного смысла не закладывал. Уж что-что, а глаза у Бакумы действительно красивые. С радужной каемкой по кругу стальной радужки. Шрамы портили ее лицо, и это, несомненно. Но вот взгляд, да, взгляд притягивал, неприятный изначально, сейчас он воспринимался чуть иначе, более чувственный что ли, а возможно это просто женская магия и я немножечко поплыл, да, ТЦ, усмехнулась женщина, неуловимым движением расправляя плечи, подхалим малолетний, идет, если помогаешь найти Гитсу, вопрос с вверенными тебе девочками будет решен, верность, Бакуме, поймал ее взгляд, сбавив градус улыбки, верность, поверь. Также убрала она любой намек на улыбку, я отвечаю за свои слова, будь иначе и не стояла бы за правым плечом Гитсу. Значит, задумался я, не найди мы ее и именно ты встанешь во главе, КХМ, а какое у вашего ансамбля название то, дочери ведьмы, пожала плечами Бакуме, нам эти ваши пафосные названия ни к чему, что-то я все больше и больше хочу с вашей мамой познакомиться, хмыкнул, вытирая губы о салфетку, великая женщина, наверное. Вот найдешь ее и познакомишься, вмиг стало серьезной Бакуме. Когда, пару часов мне на вздремнуть дай, мотнул головой, и так ночь бессонная была, Рэм, поджала губы женщина, тут каждая минута на счету, я не железный, добавил металла в голос, 2 часа сна, хочешь, жди здесь, но пока не посплю, с места вообще не тронусь, поднимался из-за стола с легкой заторможенностью, еще бы, 2 здоровенные миски еды. При всем желании обычный человеческий желудок такое вместить не в состоянии. Глава 15. Женское гостеприимство. 2 часа сна. Жалкие 2 часа. Сидя на кровати пытался собрать мысли в кучу. Но они почему-то плевать хотели на мои желания. А еще в животе снова пусто. Но, что самое странное, в туалет не особо-то и хочется. А съел я будь здоров и сейчас хочу снова. Получается и физиология изменилась. Скорее всего да, усваивается больше и сопутствующих проблем с этим нет. Ладно, все это лирика. Попытка оттянуть спуск вниз на еще несколько минут. Выспался ли я? Да вот Лургас 2. Организм требовал еще и сейчас я замер в непонимании, чего хочется больше, спать или жрать. Понятное дело, что победило второе, ибо сейчас каждый час на счету и сон это непозволительная роскошь. Из-за бардака в своей комнате спать пришлось в одной из спален для обычных мужиков. Хотя, мне на самом деле было все равно, кровать мягкая и то ладно, небольшая комнатушка на одного человека, со шкафом для одежды, тумбочкой и неплохим таким стулом со спинкой, размеры комнаты небольшие, но для перевести дух этого вполне достаточно. Подъем с кровати, легкий ступор секунд на 10, когда не хотелось абсолютно ничего и погнали, разминка комплексом упражнений, дабы снять сонливость и взбодрить тело, без пауз и перерывов. 15 минут и на выход. Еще один забавный нюанс отложился в сознании, когда подумал о душе. Я не вспотел, то есть абсолютно. Настолько незначительная нагрузка, или, опять-таки, иная физиология. Скорее, все же, первые. Внизу особых изменений не наблюдалось. Только, пожалуй, людей стало меньше. Бакуме, кивнул женщине, проходя мимо в одних только трусах. Рина, и тебе доброе утро, усмехнулась женщина. А девчонка стыдливо увела глаза в потолок. Лешк, сделай пожрать, обратился к старику. Одной миски с мясом будет достаточно. Тот лишь кивнул, продолжая полировать один из пивных бокалов. Кстати, да, заходя за барную стойку, отметил восстановление посуды и налаживание общего вида. Все меньше и меньше следов побоища остается, а кровь так и вовсе уже не видно. Снаружи доносится стук молотков и нет-нет, но в окнах мелькают силуэты. Кухня, вот, тоже не пустует. Пара женских голосов и запахи съестного. Хаем, выпечка. По запаху похоже на пирожки, да. За 2 часа пока я спал, эльфийское шматье было выстирано. По крайней мере, следов крови на внутреннем комбинезоне уже не было. Хаем, а почему он, тогда, лежит точно так же, как я его сюда закинул? Да и комплект верхней брони тоже валяется в углу в том же положении. Занятно. По всему выходило, что никто и не думал стирать мои шмотки. Просто комбез имеет какую-то функцию самоочистки. Иного объяснения у меня нет. А вот, порывшись по внутреннему его слою, обнаружил целый вензель рунических символов. Интересно, насколько вообще эта штука будет для меня полезна? Помнится, для когтей особой преградой она не была. Так какой в ней смысл? Самоочищение? Ну, неплохо. Растягивание тоже в плюс. На прочность бы проверить и не когтями, а то они у меня бывают реактивными. Причем, даже я сам пока не могу поймать той грани. То скрежещут по металлу, то режут его, словно бумагу. Понятное дело, что ушастые должны были оформить все по высшему стандарту. Ведь это эти, как их там, сумеречные танцоры. О, кстати, после душа, стойко проигнорировав колкий взгляд Бакумы, вышел наружу с кружкой парящего взвара. Эх, лепота, солнце в зените, на небе не облачка. Легкая прохлада приятно огибает тело. Комбез на мне сейчас был одет лишь ниже пояса, а верхняя его часть просто болталась за спиной. Попытка покрыть ступни костяными наростами успехом пусть и увенчалась, но ни о каком удобстве речи здесь быть не могло. Они не ложились ровной подошвой, и все тут, бугристая поверхность, с выступающими гранями, всю мою подвижность срезала на нет. Так что идея убирается в долгий шкаф, пока не появится свободное время для прокачивания этого навыка. Клим, подозвал парня. Тот со скучающим выражением лица периодически подкидывал мужикам-строителям свои комментарии. «Нам точно нужно бабское пополнение», — кивнул он в сторону таверны. «Там ведь наверняка второе дно будет». «Будет, как-нибудь», — пожал я плечами. «И я это знаю, и они будут знать, что я знаю, так что все останутся при своих. Мелочные дела пусть слушают, а вот, что серьезное, все равно ведь в общем зале обсуждаться не будет». «Тоже верно», — не мог не согласиться Климан. «Слушай, Рэм», — замялся немного парень, — «мне Борзый рассказал, откуда этот костюм, но лучше бы тебе в нем не ходить. Это сумеречные были. Даже не знаю, откуда они взялись, но их внимание привлекать не стоит. Награда за варварство, эпилог». Последняя строчка явная цитата, Дейтоном выделена была особо. «Да, да», — покивал я, не особо прислушиваясь к совету. «Знаю уже, общались». «В смысле?» — насторожившись, повернулся ко мне парень. «Ты встречался с танцорами, живыми, когда? А ты думаешь, откуда я такой уставший приполз?» Проворчал в ответ. «Ты мне лучше скажи, кто они вообще такие? Не читал, знаешь ли, о подобных ребятках? Хотя ушастым у мастера приличная библиотека посвящена была, да и не прочтешь», — скривился Клим. «Ты смог убежать?» «Уверен, что сбросил хвост». «Сбросил, сбросил», — мотнул я головой. «Причем в прямом смысле слова. Не отвлекайся, давай. Короткую выжимку по ним дай. Кто и что? И это, Илайя кто вообще такая?» «Да, Лурк, тебя задери, Рэм», — слегка повысил голос Клим. «Нормально скажи, где ты их видел? Как удалось убежать? Эти танцоры вообще неадекватные ребята. Они тебя за одно только ношение приговорят к эпилогу, и поверь, титры ты не увидишь». «Ну, да», — вспомнил я речи ушастого. «Один что-то там про недостоин носить их одеяния говорил. Правда, потом немножечко умер, как и 3 его товарки, которые следом за мной увязались. Не знаю вообще, Откуда весь этот пафос? Даже шматье особой полезностью не отличается. Вот и решил у тебя поинтересоваться, что за фрукты такие. Больно странные телодвижения у них с Картином намечались. Сначала головы у него спереть хотели, после домой к нему заявились. С магией уровня я лучше за километр на все это посмотрю. И типа с ними, ну, не знаю, восьмерка-девятка. Думаю, будь десятка, там что-нибудь глобальное случилось бы. Хотя и так шандарахнуло знатно. Медленно покачивание головой от Клима и взгляд, который явно не здесь. Погоди, тряхнул он головой. Дай с мыслями собраться. Борзый рассказывал о взрывах, о поведении Картена, но теперь снова все не сходится. Если назревает простой передел, то эльфы тут вообще при чем, тем более танцоры. Они, как и культисса, это вообще отдельная епархия эльфийского мирка. Ни их старейшинам не подчиняются, ни в целом догмам эльфийской расы не следуют. И, если Тисс это довольно старый бог, упоминание о нем еще с эпохи слов идет, хоть и сам культ, как самостоятельная ячейка и зародился относительно недавно, то вот Илайя и ее танцоры, медленное покачивание головой, появились совсем недавно, с полтысячи лет, наверное, но в печенках у многих засесть успели. Больно они в дела внешнего мира встревают и многим это не нравится. Ну, почесал я нос, понятнее не стало. Да это само собой, взметнул руками Клим. Тут информации на целую полноценную трехчасовую лекцию, да и то, если опустить многие детали. Но, если совсем коротко, то Тисс это воинственный защитник природы. По легенде его не устроило слишком мягкое отношение ушастой расы к тем, кто ее губит. Постепенно недовольство нарастало, пока не вылилось в полноценный культ и отсоединение его от эльфийской общины. В юго-западе от нашего материка есть целый архипелаг, что под их полным контролем находится. Он как бы не в несколько раз больше Иеруита, по совместной площади, вместе с водными просторами, конечно же, но ход для любого короткоухого туда закрыт. Природа там девственно чиста и уникальна. Поверь, многие пытались туда добраться, причем даже просто с исследовательской целью и полным одобрением Иеруита. Но эти дети охоты никого туда не пускают. Причем, им подчиняются водные твари, размерами с целые транспортники. Видел зарисовку одну, человека, что выжил, так вот, не отвлекайся, пожалуйста, перебил парня. Последователи Тисса это, конечно, интересно, но сейчас меня больше сумеречные танцоры волнуют. Их здесь присутствие и чем всем нам это может грозить. Пу-пу-пу, набрав полные легкие воздуха, медленно выдохнул Клим. Вот умеешь ты озадачить, Рэм. Илайю еще называют сумеречной ведьмой. Откуда она взялась, никто не знает. И, если последователи Тисса имеют четкую цель и причинно-следственные связи того или иного появления, то эти ребятки, потер Климан шею, появляются там, где их никто не ждет вообще. Не чураются заказными убийствами, кражами и вообще любой грязью. Да и магия у них, в целом, разная. Ах да, еще они почему-то полностью покрывают свои тела темной краской, как бы даже визуально отдаляясь от своих более светлых собратьев. Настолько они не хотят быть похожими. Опять 25. Снова экскурс в историю. Клим прервал его. Давай без всего этого. Не до лекции сейчас. Ага, да-да, закивал он. Что касается сумеречных танцоров, так это особая каста их воинов. Говорят, что технику танца им подарила сама Илайя. Но, думаю, в Раке все это. Просто ни у одной империи Шахтан доступ к ментальным практикам есть. Только у нас это вылилось в псарню и узду для людей, а у них в искусство эффективно убивать абсолютно любого противника. Но с тобой у них случилась осечка. Лурк, я даже не знаю, во что теперь все это выльется. Как ты с ними справился? Их танец он завлекает абсолютно любого. Понимаешь, я оборотень, Клим, пожал плечами в ответ, судорожно выстраивая легенду. Когда стало понятно, что танец это восприятие на разум посредством визуальных манипуляций, то просто закрыл глаза. Секундная пауза и выражение лица парня меняется с одного на другое. Действительно, пришибленно выдавил он. Но, как без глаз то, а, точно, слух и обоняние, добавь сюда и осязание, кивнул тому. Когда любое движение воздуха считывается на раз, какими бы ловкими они ни были, любой шорох, любое изменение давления воздуха, все это рисует для меня окружение и без глаз. Понятное дело, делиться своими козырями не стал. Простое решение, самое правильное и ограничимся этим. Ты, сглотнул парень, ведь старше, чем выглядишь, да, молодняку такое не под силу. А теперь, щелкнул я пальцами у его носа, Дабы не отвлекался, расскажи что-нибудь об этом. Вообще об их форме что-нибудь известно, а то ломаю голову, есть ли смысл в ношении всего этого или лучше уже вернуться к чему-то более обыденному. Причину заминки Клима объяснить не получилось. Вроде и захотел ответить сразу, но заминживался, после сморщился и с выходом увел взгляд в сторону. С одной стороны, начал он медленно, вторая кожа, это вот которая сейчас на тебе, достаточно полезный псевдоартефакт. Вторая часть, что сверху, носит название «панцирь», и по сути обычный зачарованный доспех со специфическим видом. Да, здесь мы ничего лучше не найдем, да и в верхнем, если так разобраться, без связи, тоже. Но все эти полезности нивелируются, считай, проклятием. Во-первых, они реально зачарованы божественной силой, и при ношении их чужаком, большая часть чар банально не будет активна. Да и не стоит забывать о проблемах со стороны нематериального плана. Боги, они, знаешь ли, существа себе на уме. Ну и, во-вторых, да не нужны нам, на самом деле, все эти проблемы с ушастыми. Оно того не стоит, тем более для тебя. А кожа, что? Приподнял я рукав комбиза. Полезная же штуковина. Самоочищение, растягивание, для меня прямо находка. Хоть с голой жопой в случае чего, бегать не буду. Эти две функции – самое ничтожное качество кожи, отмахнулся Клим. Основное там в другом. Она позволяет обходить поисковые магические техники. И это касается, как одаренных, так и магов. Про терморегуляцию, защиту от колюще-режущих, можно и вовсе не говорить. Не основное это. А вот теперь, пожалуй, что и оставлю, задумчиво произнес я. Внимание поисковых техник мне нахрен не сдалось. Панцирь, пожалуй, можно и выкинуть. Лишний он, а вот с этим я тогда расставаться не буду. Не светись особо, сморщился Клим. Только еще одной причины, чтобы тебя убить не хватало. Одной больше, одной меньше, пожал плечами. Ладно, бди, пойду собираться. Осторожнее там, бросил он мне в спину. Не нравятся мне бабы эти, себе на уме и чего-то не договаривают. Знал бы ты, насколько я осторожен, причем с каждым из вас. А насчет себе на уме, тут, мой дорогой друг, ты лурговский прав, и соломки я себе постелю знатно, точнее даже не себе, а вам. Возвращение в таверну и взгляд Бакумы даже не изменился, колючий и требовательный. Благо, женщина она не глупая, и поэтому лишних слов сказано не было. Причем Ильдышка также молчала. Нет, ее желание что-то вякнуть на лице прямо-таки читалось, да, но нога Бакумы, что прошлась по ее ступне, видимо, желание таковое отбило. Прособираться это я, конечно, немного переборщил. Мне собраться, только подпоясаться. Ну, и понятное дело, эльфийский панцирь убрал на дальнюю полку. Возможно, после, кому-нибудь продадим, но носить его сам не собираюсь. Ограничусь второй кожей. Поверх штаны из плотной темно-серой ткани, с карманами по бокам. На тело сначала легкая кофта из такой же ткани, только коричневого цвета и уже после какая-никакая защита, в виде куртки из плотной кожи. На самом деле такая защита мне ни к чему, как и необходимость в тепле, но не голышом же ходить.